я говорю о другом. Если бы я умел это, я нарисовал бы тебя. Там, где зеленые деревья и золото на голубом. Поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой к деревьям с золотом на голубом. Боялся и белого.